Вопросы и задания к параграфу четвертому. Вопрос первый. Чем можно объяснить переход от республики к империи? Объясните, чем отличается имперская форма правления от республиканской. Вопрос второй. Согласны ли вы с тем, что эпоха Августа была золотым веком для империи? Докажите свою точку зрения. Вопрос третий. Почему имперская форма правления давала возможность для проявления деспотизма и беззакония? Вспомните, что сдерживало деспотизм в эпоху республики. Четвертый вопрос. Какие симптомы упадка стали заметны в социально-экономической жизни Рима уже в первые века империи? Пятый. Какие достижения римской культуры эпохи империи вы можете назвать? Как изменились идеалы римского общества? Какой выход из кризиса предлагали философы? Сравните отношение к рабству Сенеки с идеей Аристотеля о рабстве от природы и высказыванием Варрона. В чем отличие? Как развивались идеи гуманизма в Риме эпохи империи? Шестой вопрос. Расскажите об основных идеалах христианства. Почему новую религию нельзя было совместить с многочисленными языческими культами, популярными в Риме? Седьмой вопрос. В какую эпоху стали особенно заметны признаки упадка Римской империи? Какие новые социально-экономические отношения формировались в этот период? Восьмой вопрос. Перечислите основные причины гибели Западной Римской империи. Темы для семинарских занятий. Главе 3. Тема 1. Римское право. Часть 1. Уколова, современный российский историк, из статьи «Римское право». Римляне – народ, подаривший человечеству право. Правовым регламентированием были практически охвачены многие стороны их жизни, общественной и личной. Римляне полагали, что есть законы божеские и законы человеческие, вторые вытекали из первых. Римские граждане были, в принципе, равны перед законом. Запрещалось наделять привилегиями отдельных лиц, и последнее постановление Народного собрания считалось обязательным для исполнения всеми. Это обеспечивалось и контролировалось римскими государственными органами и специальными магистратами, которые стояли на страже законности и правопорядка, а также на страже личного достоинства каждого гражданина. Магистраты — высшие должностные лица. Не случайно же смертной казнью каралась не только кража собственности, но и сочинение позорящей кого-либо песни. Установление империи повлекло за собой изменение характера и содержания права. Субъект этого права превращался из гражданина в подданного, исчезал принцип правового равенства, менялся сам характер суда и наказания. Огромное количество дел переходило от ведения назначаемых судей непосредственно к магистратам, что бюрократизировало процесс. Суды все реже становились публичными, усложнялась сама процедура судопроизводства. Созданию совершенной и гибкой системы римского права способствовала деятельность нескольких поколений талантливых римских юристов. Римские юристы сыграли исключительную роль в разработке и практических рекомендациях применения правовых презумпций, правовых положений, особенно же в уголовном и процессуальном праве. Процессуальное право – правила, которыми определяется судопроизводство. В частности, была сформулирована презумпция невиновности. Каждый считается честным, пока не доказано обратное, и без вины нет ответственности. Римское право впервые представило и универсальную юридическую концепцию личности, субъекта и объекта права. Понимая право как отражение миропорядка в человеческом обществе, римляне полагали, что только неукоснительное следование закону может сохранить гармонию в отношениях между людьми. Гарантом этой гармонии должно быть сильное государство, ибо только государство, стоящее на страже правопорядка, может обеспечить соблюдение тех прав, которыми человек обладает по природе и по законам, божеским и человеческим. Тема вторая. Идеал человека в Древнем Риме. Часть вторая. Цицерон. Об обязанностях. Дороги нам родители, дороги дети, родственники, близкие, друзья. Но Отечество одно охватило все привязанности всех людей. Какой честный человек поколеблется пойти за него на смерть, если он этим принесет ему пользу? Но если этот душевный подъем, который бывает виден в опасностях и в трудах, чужд справедливости и борется не за общее благо, а ради своей выгоды, то он порочен. Гражданин строгих правил, храбрый и достойный первенства в государстве, всецело посвятить себя служению государству, не станет добиваться богатств и могущества и будет оберегать государство в целом, заботясь обо всех гражданах. Он не станет вызывать ненависть или зависть кому бы то ни было, прибегая к ложным обвинениям, и вообще будет держаться справедливости и нравственной красоты. Мы должны сдерживать и успокаивать все свои стремления и развивать в себе внимание и тщательность, дабы ничего не делать ни опрометчиво и случайно, ни необдуманно и беспечно. Ведь природа породила нас с тем, чтобы мы казались созданными не для развлечений и шуток, но для суровости и, так сказать, для более важных и значительных стремлений. Развлечения и шутки нам, конечно, дозволены, но так же, как сон и другие виды отдыха. Тогда, когда мы уже совершили более важные и ответственные дела. Плотское наслаждение недостаточно достойно человека, стоящего выше животных, и наслаждение это надлежит презирать и отвергать. Если же кто-нибудь несколько склонен к наслаждению, то он должен тщательно соблюдать меру в нем. Итак, пища и уход за телом должны быть направлены на сохранение здоровья и сил, а не на наслаждение. И если мы, кроме того, захотим рассмотреть, в чем заключается превосходство и достоинство человеческой природы, то мы поймем, как позорно погрязнуть в разврате и жить роскошно и изнеженно, и как прекрасно в нравственном отношении жить бережливо, воздержанно, строго и трезво. Часть третья. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Блаженную жизнь создает дух свободный, высокий, неустрашимый, непоколебимый, дух без всякого страха и без страстного желания, для которого единственное благо — честь, единственное зло — бесчестие. Все прочее — куча презренных вещей, не отнимающих ничего от блаженной жизни и ничего к ней не прибавляющих. Человек, установивший жизнь на таком основании, необходимо, хочет он или нет, унаследует постоянную веселость, а также высшую и свыше приходящую радость, так как он радуется только тому, что свойственно ему самому, и не стремится ни к чему, что вне его. Нет врага хуже, чем толпа, в которой ты трешься. Каждый непременно либо прельстит тебя своим пороком, либо заразит, либо незаметно запачкает. Уходи в себя, насколько можешь. Проводи время только с теми, кто сделает тебя лучше, допускай к себе только тех, кого ты сам можешь сделать лучше. Иногда нам следует бояться народа. Иногда, если порядки в государстве таковы, что большинство дел проводится через сенат, тех сенаторов, что в милости, иногда же тех людей, кому на погибель народу отдана власть над народом. Сделать всех этих людей друзьями слишком хлопотно, довольны и того, чтобы они не были тебе врагами. Поэтому никогда мудрец не станет гневить власть имущих, наоборот, он будет уклоняться от их гнева, как мореход от бури. Тема третья. Христиане и их противники. Часть четвертая. Цицилий, Октавий. Цицилий — римский писатель II века нашей эры. Подумайте, несчастные, пока еще живете, о том, что ждет вас после смерти. Ведь вот большая часть из вас, лучшая, как вы говорите, нуждается и страдает, терпит лишение и голод, а Бог терпит и не замечает, не хочет или не может помочь своим. Таким образом, он либо бессилен, либо несправедлив. А разве римляне без вашего Бога не управляют, не царствуют, не господствуют над всей землей и не владычествуют над вами? А вы тем временем, живя в страхе, в тревоге, отказываетесь от приличных наслаждений, не посещаете зрелищ, не участвуете в празднествах, публичные пиршества не для вас, вы гнушаетесь священных игр, вы не украшаете головы цветами, не холите тела благовониями. Итак, вы и после смерти не воскресаете, и здесь не живете. Поэтому, если у вас есть хоть капля разума и стыда, перестаньте исследовать небесные сферы, судьбы мира и тайны веков. Достаточно видеть то, что у вас под ногами, особенно для вас, людей невежественных, невоспитанных, грубых, неотесанных. если вам не дано понимать земное, тем более вам недоступно рассуждать о божественном. Часть пятая. Лактанций. Христианский богослов, III век. Единственное, или, по крайней мере, главнейшее отличие человека от животных заключено в религии. Вся мудрость человеческая заключена в одном — познавать и почитать Бога. Таков наш догмат, таков смысл нашего учения. Часть шестая. Татьян. Христианский богослов, II век. Не хочу царствовать, не желаю быть богатым, отказываюсь от военачалия, ненавижу блуд, я свободен от безумного честолюбия, презираю смерть, я выше всякой болезни, печаль не терзает моей души. Если я раб, терплю рабство. Если свободен, не хвастаюсь своим благородством. Я вижу, что одно и то же солнце для всех, что одна смерть постигает всех, живет ли кто в удовольствиях или в бедности. Часть седьмая. Анонимный христианский памятник II-III веков нашей эры. В своем отечестве живут они, но как иноземцы. Всякая чужбина для них отечество, и всякое отечество чужбина. Они пребывают во плоти, но живут не по плоти, находятся на земле, но гражданство имеют на небе. Они повинуются установленным законам и своей жизнью побеждают законы. Они любят всех и всеми преследуются. Тема четвертая. Достижение римской цивилизации. Часть восьмая. Данилевский. Россия и Европа. 1869. Данилевский. 1822-1885, выдающийся российский культуролог. Политический смысл римлян не имеет себе подобного. Небольшое зерно кристаллизует около себя племена Лациума и подчиняет себе мало-помалу, постепенно, систематически, а не завоевательными порывами, весь бассейн Средиземного моря и всю западную европейскую окраину Атлантического океана. Свободолюбивые римляне никогда, однако же, не теряют дара повиновения, дара подчинения своей личной воле, воле общей, для воплощения которой среди республики оставляется ими место для диктатуры. Этого мало. Сообразно возрастанию государства они изменяют форму правления, переменяя республику на империю, которая делается учреждением вполне народным, держащимся не внешнюю силою, ибо... сколько было слабых, ничтожных императоров, а волею народную, инстинктивно чувствовавшей необходимость империи для поддержания разросшегося государства в трудные и опасные времена. Взаимные отношения граждан определяются в продолжении государственной жизни Рима самым точным и полным образом и составляют собой совершеннейший кодекс гражданских законов. Но в Риме, так же, как и в Греции, рабство составляет основной фундаментальный факт общественного строя. Культурная деятельность совершенно незначительна в науке, философском мышлении, так же, как и в искусствах, за исключением архитектуры, Рим не производит ничего оригинального. Часть девятая. Шпенглер. Закат Европы. 1918-1922. Цивилизация — неизбежная судьба культуры. Словом, цивилизация Шпенглер иногда обозначал период окостенение культуры, переставшей развиваться. Они — завершение. Они следуют за становлением как ставшее, за жизнью как смерть, за развитием как оцепенение. Они — конец без права обжалования. Только это и приводит к пониманию римлян как наследников эллинов. Только таким образом и предстает поздняя античность в свете, разоблачающем ее глубочайшие тайны. Ибо что же еще может означать тот факт, что римляне были варварами, но варварами, не предшествующими великому подъему, а замыкающими его? Бездушные, далекие от философии, лишенные искусства, с расовыми инстинктами, доходящими до зверства, бесцеремонно считающиеся лишь с реальными успехами, стоят они между эллинской культурой и пустотой. Их направлены только на практическое, фантазия, представляет собой черту характера, которая вообще не встречается в Афинах. Греческая душа и римский интеллект — вот что это такое. Так различаются культура и цивилизация. Первое. Прочитайте текст первый. Вспомните, какую роль в жизни цивилизованных обществ играют письменные законы. В чем их преимущество перед обычным правом? Когда в Риме впервые появились письменные законы и при каких обстоятельствах? Какие права личности обеспечивали римские законы? Как эти права охранялись? Какие изменения произошли в праве и судебной процедуре в эпоху империи? Объясните, как это было связано с общими политическими процессами. Подумайте, какое значение для взаимоотношений человека и государства имело положение о презумпции невиновности, какая существовала связь между гражданскими идеалами римлян и созданным ими правом. Второй вопрос. Прочитайте тексты 1 и 2. В какое время писали свои произведения Цицерон и Сенека? Дайте краткую характеристику двух эпох. Определите главные черты образа идеального человека, который описан Цицероном. Как соотносится в его представлении понятие «человек» и «гражданин»? Какую роль, по мнению Цицерона, должно играть государство в жизни людей? Как Цицерон относится к честолюбию, стремлению к славе? Что с точки зрения Цицерона должно определять поведение идеального человека, его желание или рассудок? Почему не поощряется стремление к роскоши развлечениям? Чем объясняется отрицательное отношение к толпе Сенеки? Что, с его точки зрения, является самым ценным в жизни человека? Как философ призывает строить отношения с людьми, с государственной властью? Чем это можно объяснить? Понравился бы Цицерону такой стиль поведения? Почему? Подведите общий итог и расскажите, какие изменения претерпели идеалы римского общества. Третье. Прочитайте тексты 4, 5, 6 и 7. Подумайте, почему противнику христианства, римскому писателю Цицилию, кажется, что христианский бог бессилен или не хочет помочь своим? Какими с точки зрения Цицилия должны быть отношения между богами и человеком? Что на это мог бы возразить христианин? Что нового принесло христианство в представление о религии? Что в поведении христиан кажется Цицилию непонятным? Какой образ жизни для него самого является нормальным? Какая сторона жизни, материальная или духовная, наиболее важна для Цицилия? Сравните образ жизни первых христиан и идеалы философов-стоиков. В чем они близки? Как вы понимаете слова из текста 7? «Живут не по плоти, гражданство имеют на небе». Вспомните, как христиане относились к государству, в чем видели главный смысл земной жизни. Четвертое. Прочитайте и сравните тексты 8 и 9, сравните две оценки римской цивилизации. Какая из них кажется вам самой объективной? Почему? Согласны ли вы с мнением Шпенглера о том, что римляне были далеки от философии, а их интересы были чисто практические? В каком значении в данном случае Шпенглер использует слово «цивилизация»? Какую роль отводит Риму в истории единой античной цивилизации? Какие достижения римлян Данилевский считает самыми важными? Что вы сами могли бы добавить к этому перечню?